Глава 4. Хамдан. «Господин, в саду поймали женщину. Она очень странно одета и выглядит подозрительной», докладывает охранник и вытягивается в стойку в ожидании дальнейших указаний. «Видите, в последнее время совсем активизировались шпионы всех мастей, которых правители соседних халифатов, мечтающие захватить наш могущественный город и подмять под себя благословенные земли вокруг, засылают к нам. Тысячи вооруженных до зубов и отлично обученных магов несут круглосуточную службу на стенах города и по всему периметру наших границ и охраняют ее. Но все равно шпионы умудряются попасть в город под видом чужеземных купцов, торговцев, ремесленников и вести свою подрывную деятельность. Крепкого сложения воин входит в комнату с женщиной наперевес и грубо ставит ее на ноги. По моему приказу ее отпускают. Она не брыкается, не кричит, не пытается вырываться, а молча стоит на месте. Что-то вы активизировались в последнее время. Всего неделю назад казнили 7 шпионов, и вот опять. Невероятно, наши недруги решили действовать другим путем и сменили тактику. Чтобы усыпить мою бдительность, в этот раз непосредственно в мой дом отправили шлюху. И какую? Видно, что тщательно отбирали. Такого эксклюзива еще не было в моей коллекции. Не секрет, что у меня в гареме находятся самые красивые женщины со всего света, с любым цветом кожи, волос и глаз. Но такую, с огненно-золотистыми волосами и изумрудными глазами, я даже не видел никогда. Не могу удержаться, чтобы не прощупать эти неестественного цвета волосы. Они на ощупь необыкновенные, нежные, как китайский шелк. Распускаю ленту, которой они связаны, и целая копна сумасшедшей красоты – волной рассыпается по точёным плечикам, ровной изящной спине. По груди, по мокрой груди. По аппетитной груди с торчащими сосками. Сквозь мокрую ткань. Специально обрызгала себя водой из фонтана. И стыдливо опускает глаза. Видно сразу, профессиональная шлюха. С опытом. Посмотрим, что ты за птица и как запоешь. Интересно. «За сколько ты продалась, чтобы согласиться соблазнить меня и убить?» «Хлоя. Необычное имя. С северной страны. Конечно, это видно сразу. Легко говорит на арабском, правда, неясно на каком диалекте. Хорошо подготовились наши враги. Даже со связанными руками пытается соблазнить меня, учащенно вдыхая и томно заглядывая в глаза. Но легенда про караван совсем банальная. Могли бы уже что-нибудь получше придумать». Все учли. Вернее, почти все, кроме одного. Страх перед топором палача еще никто не отменял. Чувствую страх, исходящий от нее. Животный страх. Он во всем. И в двух бездонных изумрудах, которые отчаянно смотрят мне в глаза, пытаясь найти в них жалость. Страшно тебе, девочка. Конечно, страшно. Не знала, на что шла. Продавать свое тело в борделе каждому встречному. И иметь дело с главным визирем Шаддада – это далеко не одно и то же. Но пытается играть свою роль до конца и театрально падает в обморок. Успеваю удержать уже в последнюю секунду. Какая нежная, тонкая кожа. Белоснежная, полуоткрытые соблазнительные губы. Еле подрагивающие длинные ресницы. Ну-ну, считай, что я поверил тебе, но ничего не закончилось, девочка. Охота только начинается. «Накормить и на стену ее, приказываю я. Еще слишком рано, несложно догадаться, что позавтракать она не успела, а морить женщин голодом не делает мне чести. Двое охранников быстро хватают ее под руки и выволакивают из комнаты. По закону нашего города, если женщину поймали на преступлении, то ее приковывают к знаменитой стене покаяния, которая стоит на центральной площади города. Король при желании может ее помиловать». И тогда вместо казни она получает мужа. То есть любой желающий мужчина, кто пожелает жениться на ней, может получить ее в жены. А если не найдутся таковые, то несчастной не избежать топора палача. В пятницу утром, перед огромной толпой желающих наблюдать за казнью. Мне ее смерть совершенно ни к чему, она нужна мне живая. Поэтому король обязательно помилует ее, и, естественно, найдется мужчина, который захочет взять ее в жены. Пусть она думает, что избежала смерти и попытается встретиться со своими подельниками. И тогда мои люди, которые будут следить за ней круглосуточно, накроют всю банду. Тогда-то ей уж точно не отвертеться и не избежать топора. Любой, кто только посягнет на существование и безопасность этого благословенного города, не избежит наказания. Никто. Кто бы он ни был. Даже если это златовласая Хариба с изумрудными глазами.